знаю, что ты любишь, когда больно всем вокруг. Тянешься ко мне, это замкнутый круг. Боишься скинуть маску, и тебя не пойму. Лживый, лживый друг, милый, лживый друг. Много фальши, много фальши, много фальши. Но я иду дальше, много фальши, много фальши, много фальши. Видимо, видимо, мы понимали, делали лицо и стали. Видимо, видимо, мы распознали, все друг о друге узнали. Много фальши, много фальши, много фальши. Но я иду дальше, много фальши, много фальши, много фальши. Мне не до твоей глупой суеты. Внутренний мир ты разрушил сам. Потушил огни и не замерзал. Не верю, не верю, не верю, не верю глазам, словам, поступкам. Не верю, не верю, сломаешься сам. Ты слабый дух.